На шестом месяце, когда скрывать беременность было уже нельзя, Аксинья призналась Григорию. Она скрывала, боясь, что Григорий не поверит в то, что его ребенка носит она под сердцем. Желтел от подступавшей временами тоски и боязни, чего-то выжидал. Разговор происходил вечером. Волнуясь, Аксинья сказала и жадно искала в лице Григория перемены, но он, отвернувшись к окну, досадливо покашливал. «Что ж ты молчала раньше?» «Я робела, Гриш. Думала, что ты бросишь». Барабаня пальцами по спинке кровати, Григорий спросил: «Скоро?» «На спас и думается». «Степанов?» «Твой!» «Ойли! Подсчитай сам! С порубки это! Ты не бреши, Ксюшка! Хуч бы от Степана, куда ж теперь денешься? Я по совести спрашиваю». Роняя злые слезы, Аксинья сидела на лавке, давилась горячим шепотом. «С ним сколько годов жила, и ничего! Сам подумай! Я не хворая баба была, стало быть, от тебя понесла, а ты...» Григорий об этом больше не заговаривал. В его отношении к Аксинье вплелась новая прятка настороженной отчужденности и легкой насмешливой жалости. Аксинья замкнулась в себе, не напрашиваясь на ласку. Она подурнела за лет, но статной фигуры ее почти не портила беременность. Общая полнота скрадывала округлившийся живот, а исхудавшее лицо по-новому красили тепло похорошевшие глаза. Она легко управлялась с работой черной кухарки. В этот год рабочих было меньше, меньше было и стряпни. Капризной стариковской привязанностью присох к Аксинье дед Сашка. Может быть, потому что относилась она к нему с дочерней заботливостью, перестирывала его бельишко, латала рубахи, и дед Сашка, управившись с лошадьми, приносил на кухню воды, мял картошку, варившуюся для свиней, услуживал всячески и, приплясывая, разводил руками, обнажая голые десны. «Ты меня пожалела, а я в долгу не останусь. Я тебе, Аксинюшка, хоть из души скляночку вынул, ведь я без бабьего догляду пропадал, вша источила. Ты что понадобится, говори». Григорий, избавившись от лагерного сбора по ходатайству Евгения Николаевича, работал на покосе, изредка возил старого пана в станицу, остальное время ходил с ним на охоту за стрепетами или ездил с нагоном на дудаков. Легкая, сытая жизнь его портила. Он обленился, растолстел, выглядел старше своих лет. Одно беспокоило его – предстоящая служба. Не было ни коня, ни справы, а на отца плоха была надежда. Получая за себя и Аксинью жалование, Григорий скупился, отказывая себе даже в табаке. Надеялся на сколоченные деньги, не кланяясь отцу, купить коня. Обещался и пан помочь. Предположения Григория, что отец ничего не даст, вскоре подтвердились. В конце июня приехал Петро проведать брата. В разговоре упомянул, что отец гневается на него по-прежнему и как-то заявил, что не будет справлять строевого коня, пусть, дескать, идет в местную команду. «Но это он, пущай, не балуется. Пойду на службу на своем», — Григорий подчеркнул это слово, — «коне». «Откель возьмешь, выпляшешь?» — пожевывая ус, улыбнулся Петро. «Не выпляшу, так выпрошу, а то и украду». «Молодец! На жалование куплю уже», — серьезно пояснил Григорий. Петро посидел на крылечке, расспросил о работе, харчах, жаловании, на все придакивая, жевал обгрызанный окамелок усины и, выведав, сказал Григорию на прощание: «Шел бы ты домой жить, хвоста ломать нечего. Думаешь, угоняешься за длинным рублем? Я за ним не гоняюсь». «Думаешь, со своей жить?» — свернул Петро разговор. «С какой своей?» «С этой». «Покеда думаю, а что?» «Так, с интересу попытал». Григорий пошел его проводить, спросил напоследок: «Как там дома?»